Вечером они вылетели из Лос-Анджелеса в его самолете, с тем, чтобы на другой день быть в Нью-Йорке и сесть на корабль. И только в воздухе Эдуард сообразил, что допустил чудовищный промах. Элен до сих пор не знала о его участии в Партексе и Сфере. В радостном замешательстве, встрече и потоке объяснений он упустил из виду это важнейшее обстоятельство. Эдуард застыл в своем кресле. Он посмотрел на Элен. Та сидела напротив. Кэт приникла к иллюминатору в полном восторге от того, что в самолете они единственные пассажиры. Элен показывала и называла ей то, что еще можно было разглядеть на земле. Самолет набирал высоту. Когда он вошел в облака, Кэт радостно вскрикнула. Эдуард колебался. Первым его побуждением было признаться Элен, как только они окажутся без свидетелей. Потом он вспомнил, что она рассказала ему о Теде Ангелине и его попытках распорядиться ее судьбой. Вспомнил о том, как она разозлилась на Ангелине, и в его душу закрался страх. Если рассказать ей сейчас, то получится, будто он специально оттягивал с этим до отбытия. Элен может подумать, что тогда он поступил дурно. Он понимал, что в определенном смысле она и Ангелине обязаны ему своими удачами. Сфера предоставила им возможности, которых в Голливуде с его жесткой конкуренцией им пришлось бы добиваться в несколько лет. Возможности, каких бы им при других обстоятельствах, скорее всего, и не выпало. Элен с готовностью покинула Голливуд, но она гордилась своей работой и тем, чего ей удалось добиться. Какими глазами она посмотрит на это, узнав правду, и какими глазами посмотрит после этого на него? Все это он устроил из любви к ней. Но и Ангелине мог бы сослаться на ту же причину. Эдуард посмотрел на Элен, склонившуюся к Кэт, и отвел глаза. Ему не хотелось ее обманывать. Сама мысль о том, что он умалчивает о таких важных вещах, была ему отвратительна. Но признаться именно теперь... Самолет набрал высоту и перешел в горизонтальный полет. Эдуард снова посмотрел на Элен. Он увидел овал ее щеки, сияющие глаза, прекрасное лицо и принял решение. С корабля он отправит Саймону Шеру телекс с указанием свернуть деятельность сферы, а потом продать компанию так, чтобы фамилия де Шевиньи не фигурировала в деле, как то и было с самого начала. Элен он ничего не расскажет, ни сейчас, ни потом. Его связи с компанией и роль, которую он сыграл в жизни Элен, канут в прошлое. Элен на миг отвлеклась от Кэт и улыбнулась ему счастливой улыбкой. Эдуард улыбнулся в ответ и почувствовал внезапное облегчение. Не так уж это и страшно, в конце концов, — сказал он себе. — К тому же у него не будет от Элен других тайн. Кэт досталась каюта с подвесной койкой и иллюминатором. Касси и Мадлен получили по соседней каюте, такие же, только попросторней. Кэт была на седьмом небе. Еще до отплытия она облазила весь корабль, побывала у бассейна, в кинозале, библиотеке и бальной зале, заглянула в кафетерии и рестораны, осмотрела спасательные шлюпки. Когда огромный лайнер, наконец, отвалил от причала, она стояла на палубе между Эдуардом и Элен. Опершись на поручни, она махала рукой всем неудачникам, которые остались на берегу. Она пересчитала буксирные суда, полюбовалась на статую свободы и далекий силуэт Эллис Айленд. Элен ей его показала. «Спасибо», — — сказала она Эдуарду. — Спасибо, спасибо. Тут много лучше, чем в самолете. Осеклась, сообразила, что, возможно, допустила бестактность, и добавила. — Даже в вашем самолете. Он такой милый. Она обнаружила всего одно упущение. Поднявшись на верхний ярус, где Эдуард и Элен занимали две смежные каюты люкс, она пришла в ужас. Каюта Элен была очень большая, красивая, вся в цветах, но в ней стояла самая обычная кровать. «Ой, мамочка, как же так? У тебя нет подвесной койки!» И, подняв личико к Эдуарду, спросила, «А у вас, Эдуард?» Эдуард улыбнулся и обменялся с ее матерью загадочным взглядом. «Увы, тоже кровать. Если хочешь, можешь пойти попрыгать на ней. Кровати удобные, пружинистые». Кэт уставилась в пол, лицо у нее покраснело. Подумав, она тихо произнесла голосом человека, решившегося на величайшую жертву. «Спорю, мама выбрала бы подвесную койку. Я с ней поменяюсь, если она захочет». Эдуард кашлянул, отвернулся и еще раз откашлялся. Элен присела перед Кэт и к вящему ее облегчению сказала. «Милая, какая ты у меня добрая! Но, честное слово, мне и здесь хорошо». «Тогда все в порядке», — беззаботно согласилась Кэт. «Может, я пойду поиграю в колечки? Мадлен обещала мне показать, а я обыграю их с Касси». И она убежала, чтобы мама не успела передумать. «У мамы кровать, а не подвесная койка», — сообщила она Кассе с Мадлен, когда они принялись метать кольца. «И у Эдуарда тоже. Я сказала маме, что она может спать в моей, если захочет, но она отказалась». Касси непонятно почему вдруг раскашлялась и вся покраснела, будто от смеха. Зато Мадлен восприняла слова вполне спокойно. «Внимание, малышка, постарайся сосредоточиться. Это игра, она очень трудная. Нам нужно освоить ее до Франции, а это всего 5 дней». «Может, Эдуард поиграет с нами?» «Возможно, возможно. Но не будем к ним приставать, у них своих дел хватает». Кэт покорно вздохнула, она не возражала. Тут можно было найти себе столько занятий, столько всего осмотреть. «Какие же они глупые, эти взрослые», — подумала она, — «раз занимаются делами, когда весь корабль — чудесная площадка для игр». В первый вечер плавания Эдуард и Элен, давно отужинав, погуляли по палубе, потом остановились на корме и принялись смотреть вниз на воду. Они были совершенно одни. Лайнер сиял огнями у них за спиной. В салонах пассажиры выпивали, беседовали, играли в бридж. В бальной зале танцевали. Сквозь мурлыканье могучих двигателей издалека слабо доносилась музыка. Было холодно, а ровная поверхность погруженного во мрак океана вспарывали только буруны от винта за кормой. Элен поежилась. Эдуард обнял ее и прижал к себе. Так они какое-то время постояли в молчании, всем довольны. «Мы между двумя континентами», — наконец произнесла Элен. Эдуард сжал ее руку. «И между двумя жизнями», — подумал он, понимая, что она имела в виду. Он повернул голову и взглянул на нее. Бледный профиль четко проступал на фоне ночи. Ветер ерошил спадающие на лоб пряди светлых волос. «Ты не будешь скучать?» — решился задать он вопрос. «О всех делах и местах, с которыми я прошу тебя распрощаться?» «Нет», — сразу же ответила Элен, взглянув на него. «Я распрощалась с ними еще до того, как ты попросил меня уехать с тобой. Мне не о чем скучать. У меня такое чувство, словно я возвращаюсь домой». Она помолчала. Все и вся, что для меня важнее всего, сейчас здесь со мной, на этом корабле, а прочее несущественно. Что я сделала, но теперь рада сказать прощай всему этому. Эдуард обнял ее еще крепче. Они постояли еще немного, затем, не сговариваясь и без единого слова, повернулись и медленно направились к себе в каюты. Они вошли в каюту Элен. Она не стала включать свет. Эдуард запер дверь, подошел к Элен. Она потянулась его обнять. Пальто, в которое она куталась на палубе, скользнуло на пол. Эдуард ощутил на шее прикосновение ее обнаженных рук. Они оба чуть побаивались этой минуты, подумала Элен. Но теперь здесь она ощущала только довольство и мягкую негу. Стоило ей коснуться его, и пятилетней разлуки как не бывало. Потом они долго лежали в объятиях друг друга. Элен казалось, что они парят на крыльях умиротворенности, высоко над водами океана, над еле слышным урчанием двигателей, парят спокойно и безмятежно. Они говорили, засыпали, ласкали друг друга, говорили и вновь погружались в сон. Они редко покидали эту каюту, и поэтому плавание обернулось для них пятью сутками грез, пятью сутками, которые стерли в их памяти последние 5 лет. «Я никогда от тебя не уходила», — сказала она как-то ночью. «И не могла бы уйти. Я бы не позволил», — ответил он. У причала их встретил Кристиан. «Вы, возможно, еще не знаете», — сказал он Элен. «Но в этой драме я играл весьма важную роль и не позволю никому из вас об этом забыть. А теперь поторопимся. Машина ждет. Поедем прямо ко мне и выпьем шампанского. О, а это, верно, крошка Кэт». Он повернулся к Кэт, которая, широко раскрыв глаза, разглядывала его потрепанную панаму, приспущенный галстук-бабочку густо-красного цвета и старые брюки белой фланели. Кристиан поздоровался с Кэт за руку. «А знаешь, тебя нельзя называть Кэт», — заметил он. «Для этого тебе еще нужно подрасти». Игра слов «Кэт» по-английски значит «кошка». Примечание редакции. «Я познакомлю тебя с моим сиамским котом и буду называть киской. А сейчас поехали». Он провел их к таможне. За ней на автостоянке их дожидался черный Роллс-Ройс. В последний миг Элен и Эдуард одновременно оглянулись. Они посмотрели на огромный корабль, на все еще толпившихся на палубах пассажиров, казавшихся на расстоянии совсем маленькими, затем глянули друг на друга, улыбнулись и поспешили за Кристианом. На борту же с одной из верхних палуб за ними с большим интересом наблюдал человек. Сверху ему все было хорошо видно. Он проследил взглядом, как вся компания скрылась под навесом таможни. Мужчина, кинодива, ребенок, 2 другие женщины и мужчина в смешной шляпе. Филипп де Бельфор облокотился на поручни. Его бледное массивное лицо оставалось бесстрастным. Он видел, как они вышли из-под навеса с другой стороны и расселись по 2 автомобилям, в 3-й загрузили багаж. «Мало что изменилось», — подумал он. Эдуард де Шевиньи по-прежнему путешествует, как и живет, с шиком. Ему пришло в голову, что его имя могло попасться Эдуарду на глаза в списке пассажиров, и тот, возможно, даже искал его на корабле, чтобы потребовать объяснений, почему он возвращается во Францию. Де Бельфор на миг пожалел о том, что Эдуард этого не сделал. Встреча с противником, чувствовал он, могла бы доставить ему удовольствие. Но, вероятно, Эдуард так и не увидел его имени. Видимо, решил де Бельфор, усмехнувшись этой мысли. Видимо, тому было не до ознакомления со списками пассажиров. И даже не до того, чтобы обратить внимание на человека, сидевшего в столовой первого класса, всего за несколько столиков от него. Он проводил глазами автомобильный кортеж, пока тот не скрылся из виду, и не спеша направился к трапу. Приятно возвратиться во Францию после столь долгого отсутствия. Пыль времени припорошила прошлое. Найдутся люди, которые обрадуются его возвращению, хотя, понятно, следует соблюдать осторожность. Через таможню и паспортный контроль он проследовал без задержек и не без удовлетворения увидел, что его, как он и предполагал, ожидает Мерседес. Он сел в машину, терпеливо дождался, чтобы погрузили багаж, откинулся на спинку сиденья и отдал распоряжение водителю. Распрямив складки пальто из викуньей шерсти, он с одобрением осмотрел внутреннюю отделку салона. Годы, что он прожил вдали от Франции, оказались удачными и принесли ему процветание и успех. Они провели неделю в Сен-Клу, несколько недель у моря в Нормандии и остаток лета в Луарском поместье. В Париж и из Парижа Эдуард летал самолетом. Он не любил оставлять их одних и каждый раз рвался обратно. В поместье он научил Кэт ездить на лошади, и они втроем с Элен совершали верховые прогулки по тем же маршрутам, по которым когда-то он ездил с Григуаром. Прошло несколько месяцев, приезжали погостить Кристиан и ненадолго Энн Нил. То было время безоблачного счастья. Как и следовало ожидать, газетчики и журналисты уделяли новой связи Эдуарда должное внимание. Жизнь шла своим чередом и в других краях. Льюис Синклер продал дом Ингрид Нильсон какой-то звезде рока, а сам переехал в Сан-Франциско, где поселился вместе с Бетси в доме неподалеку от пересечения Хейт-стрит и Эшбери. С Бетси он познакомился на ужине по случаю премьерного показа «Эллис» и быстро нашел в ней замену Стефании Сандрелли. В то лето в лос-анджелесском районе Уоттс вспыхнули расовые волнения. Тед Ангелини наблюдал их по телевизору, включив звук. Порой он переводил взгляд на другой телевизор, посмотреть телевикторину, очередной сериал или какой-нибудь старый фильм. Он работал над новой картиной для AI и Джо Стайна. Работа только началась, а про «Эллис 2» он ни с кем не заговаривал. А в маленьком городке Оранжберг, штат Алабама, снесли дом Калвертов, и бульдозеры Мерва Питерса, хозяина новой строительной компании, уже разравнивали старые плантации под застройку. На Белла Виста Драйв располневшая домохозяйка Присцилла Энн, вернувшая себе девичью фамилию Питерс, решила возвратиться в Оранжберг, когда отец возведет там новый жилой массив. Она целыми днями читала журналы, прикидывала, как обустроить свой будущий дом, пила водку, а дети вопили себе во дворе. Иногда ей попадались заметки об Элен Харт, которая, похоже, вновь обрела под ногами твердую почву, по крайней мере, если верить светской хронике. Такие заметки неизменно выводили ее из себя. «Да чего же несправедливо устроена жизнь?» — возмущалась она. «Дожить до своих лет и по-прежнему маяться провинциальной тоской». Но все это, все-все происходило где-то там. О чем-то Эдуард и Элен узнавали, о чем-то догадывались, но это было далеко и в другой, не их жизни. Иной раз, любуясь из окна особняка видом на парк и окрестности, казалось бы, совершенно не затронутые 20-м веком, Элен чувствовала, что в сущности никогда отсюда не уезжала, а все события последних 5 лет случились не с ней, а с кем-то еще. Но в другие минуты она понимала, что все не так просто. Она обводила взглядом свою спальню, смотрела на мебель, принадлежавшую еще Аделине де Шевиньи, на ее портрет, висящий на своем старом месте над камином, и ощущала с этим домом некую кровную связь. Теперь она чувствовала, что находится здесь с полным правом, и дом признал в ней хозяйку. После заготовки вина нового урожая и традиционного ежегодного празднества по этому поводу они возвратились в Париж на осенний сезон. В декабре снова приехали на Луару отметить 40-летие Эдуарда. Отужинали вдвоем, осушив бутылку кларета, который Ксавье де Шевиньи заложил в год рождения младшего сына в 1925-м. Довоенное вино. Эдуард посмотрел на Элен, она сидела напротив и улыбнулся. Вспомнил о летних месяцах своего довоенного детства и подумал о летних месяцах, какие у них еще впереди. Но, заглянув в будущее, он понял, что картина смазана. Он видел лишь себя самого и Элен, как сейчас, и как бы со стороны слышал крики и радостные вопли детишек, резвящихся в парке, детишек, которых им еще предстояло родить на свет. После ужина, облачившись в пальто и шарфы и натянув сапоги, они прогуливались по парку до самых заливных лугов. Ночь стояла холодная. На ясном небе висел тонкий месяц, луна шла на прибыль. Пройдя через рощу каштанов, они оказались на обрыве над Луарой. В этом месте река разливалась меж лесистых берегов, ее тихие серые воды отливали серебром. Они молча постояли, глядя на реку. Именно сюда, куда он так часто приходил мальчиком, Эдуард когда-то мечтал привести Селестину, в 16 лет, представляя себе невероятное будущее, именно здесь он рисовал себя, стоящим рука об руку с любимой. Он часто приходил сюда с Изабел, а потом, давно это было, с Элен, когда впервые привез ее в шато и учил ездить верхом. После он не единожды приходил в одиночестве на этот обрыв, когда разошлись их жизненные планиды, и стоял тут, на этом самом месте, уйдя в думы о ней. Ночь выдалась тихая, ветер было зашелестел в облетевших ветвях старых каштанов, но сразу затих. Месяц бросал на воду узенькую дорожку. Эдуард думал о прошлом. И, как всегда, без предупреждения, из прошлого затмив вид на реку, возникла вся та же картина, груда развалин, залитая солнцем площадь, оглушительная тишина после взрыва и оседающая на все и вся пыль. Картина возникла и исчезла, провалилась в небытие. Элен поежилась и повернулась к нему. Эдуард придвинулся к ней ближе. В последний раз, подумал он, в самый последний явилось ему воспоминание, и он почувствовал величайшее облегчение и надежду. Он попытался сам для себя определить эту смутную, но такую неистовую веру в судьбу. Да, на сей раз не будет ни игр злого рока, ни обманов, ни боли, ни беспросветного мрака, ни бездн. Он взял Элен за руку, и они пошли назад. На полпути в парке, потому что было очень холодно, а они чувствовали себя такими счастливыми, они взяли и побежали. Когда они добежали до дома, часы как раз пробили полночь.